Храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя находится в черте Белого города, на том месте, где был Алексеевский женский монастырь. Примечание. Далее глава Алексеевский женский монастырь. Конец примечания. Храм этот принадлежит к числу замечательнейших не только в России, но и во всем мире зданий, и кроме колоссальности и высокого архитектурного достоинства, имеет для России и важное историческое значение. Он сооружен в память событий 1812 года и в благодарность к промыслу Божию за спасение России. Мысль соорудить грандиозный храм в память изгнания из русских пределов полчищ Наполеона всецело принадлежала императору Александру I. По этому поводу был издан манифест, где сказано: «Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности до позднейших годов вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Среди многочисленных проектов, представленных на усмотрение государя-императора, особенного его внимания удостоился замечательный проект молодого художника Александра Лаврентьевича Видберга. В своих записках Видберг рассказывает, что именно хотел он выразить своим проектом. Примечание. «Русская старина», 1872 год, номера 1, 2, 4. Конец примечания. «Я, — рассказывает он, — пламенно желал, чтобы храм сей удовлетворил требования царя и был достоин народа. Россия, мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, не имеет ни одного памятника, который был бы соответствен ея высоте. Я желал, чтобы этот памятник был таков. Но чего можно было ждать от наших художников, кроме бледных произведений школы, бесцветных подражаний? Следовательно, надлежало обратиться к странам чуждым. Но разве можно было ждать произведения народного, отечественного, русско-религиозного от иностранца? Его произведение могло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли Отечества, ни мысли государя. Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме, но тоже понимал, что и выполнив сии условия, он еще будет далек от цели своей. Надлежало, чтобы каждый камень и все вместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней во всей ее чистоте нашего века. Словом, чтобы это была не груда камней, искусным образом расположенная, не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский. Но каков же храм чисто христианский? Вы есть храм Божий, и Святой Дух в вас обитает. И, следовательно, из самой души человека надлежало извлечь устройство храма. Задавшись этой высокой мыслью, Видберг, до того мало знакомый с архитектурой, ревностно принялся за ее изучение как с технической, так и с исторической стороны. И среди этих долгих уединенных занятий он все более и более уяснял себе все требования и подробности предполагаемого храма. И вполне обработанный его проект, как уже сказано, удостоился одобрения и утверждения государя. Вот в общих чертах устройство храма, задуманного Видбергом, все части которого должны были иметь тесную связь с его мистическими идеями. Так как человек состоит главным образом из трех начал – тела, души и духа, то эту тройственность предполагалось выразить и в устройстве нового храма. Подобно тому и в жизни Спасителя художник выбрал три главных момента – воплощение, преображение и воскресение. И эти три момента пытался выразить тремя храмами, имеющими между собой неразрывную связь и составляющими одно целое. Место для храма Витберг указал первоначально в Кремле, между Москворецкой башней и Тайницкими воротами. Но потом изменил свое намерение и избрал для постройки Воробьевы горы. На горе он предполагал устроить нижний храм, храм воплощения, имеющий форму параллелограмма, освещенный лишь с одной стороны и оканчивающийся мрачными катакомбами. Здесь предполагалось похоронить тела погибших и павших в 1812 году. Нижний храм соединялся со вторым храмом, храмом духа, который должен был находиться на поверхности горы и потому был открыт со всех сторон. Этот храм имел очертания креста. Внутри царил полусвет, мистически изображая собою, по объяснению самого Витберга, нашу жизнь, смешение света и тьмы, добра и зла. Из второго храма внутренняя лестница вела в третий храм, храм духовный, круглый по форме, освещенный множеством окон и потому светлый и радостный. Главная лестница в 50 сажен ширины шла через пять огромных уступов, украшенных фигурами христианских добродетелей. По нижнему храму, от которого лестница делилась надвое и вела к среднему храму. Согласно условиям местности, к нижнему храму примыкала длинная, до 300 сажен, колоннада, составлявшая как бы бок горы, и на стенах которой предполагалось изобразить все замечательные события Отечественной войны 1812 года. На вершине колоннады предположено было воздвигнуть два обелиска в 50 сажен высоты каждый. Все колоссальное сооружение завершалось пятью главами, причем главный купол имел 25 сажен в диаметре. Вообще, размеры храма должны были поражать своей громадностью. Так высота храма предполагалась в 110 сажен, считая от подошвы горы. От вершины же горы до креста 80 сажен. И если бы проект был воплощен, то воздвиглось бы огромнейшее в мире здание, превышающее более чем на 40 сажен величайшую из египетских пирамид. 12 октября 1817 года, через 5 лет после того, как французы оставили Москву и пошли по Калужской дороге, совершилась торжественная закладка величественного храма на Воробьевых горах в присутствии императора Александра Павловича. Закладка была совершена весьма торжественно, причем архиепископ Августин произнес замечательную речь, начинавшуюся: «Где мы? Что мы видим? Что мы делаем?» Тотчас же после закладки Витбергом начаты были громадные постройки храма. Но работы эти были неудачны и медленны, и проект Витберга скоро был отнесен к числу несбыточных и невыполнимых. По велениям государя от 16 апреля 1827 года была закрыта назначенная для постройки комиссия и учрежден так называемый искусственный комитет для поверки действий и изыскания способов и средств для окончания храма. Комитет этот, составленный из опытных архитекторов, отнесся недоверчиво к проекту Витберга и дал заключение, что на избранном месте строить такое огромное здание нельзя, так как фундамент по необходимости должен касаться песчаного слоя, под которым целая система родников, и что подобная почва не выдержит тяжести и должна будет постепенно оседать. Такое авторитетное мнение комитета нанесло решительный удар проекту Видберга, и был утвержден проект профессора Тона. Место постройки храма было избрано самим государем в недалеком расстоянии от Кремля, на берегу Москвы-реки, где, как уже сказано, находился до того времени Алексеевский женский монастырь. 10 сентября 1839 года совершилась новая торжественная закладка задуманного грандиозного храма. Общий характер архитектуры нового храма во имя Христа Спасителя напоминает собою древние русские церкви, но византийский стиль здесь несколько видоизменен в тех случаях, где того требовала красота и легкость формы. Основание храма представляет квадрат, имеющий с каждой стороны портал, то есть выступ, и образующий таким образом равноконечный крест. Фасад одинаков со всех четырех сторон. Все это здание увенчано пятью главами, из которых средняя своими размерами превосходит все остальные и придает единство и полноту всему строению. Круглая стена этой главы лежит на восьмигранном основании, имеет форму в поперечнике 14 сажен и обведена как бы венцом, рядом красивых столбиков, соединенных арками, под которыми через одну пробиты окна. Все же здание освещается 16 окнами из главного купола и 36 под хорами, причем все они имеют однообразную, узкую, сверху закругленную форму. Размер их до 4 сажен высоты. Примечание. Весу в каждой двойной раме до 250 пудов. Они бронзовые. Конец примечания. Коридор освещается 8 окнами по нижнему ряду. Внутри 4 колоссальных столба поддерживают здание. От расположения этих столбов и порталов образуются двойные стены, а между ними коридор 2 сажен ширины, идущий, по обычаю древних христианских церквей, вокруг всего храма. Над коридором помещаются пространные хоры. Внешняя часть храма украшена двойным рядом горельефов, исполненных из русского мрамора нашими известными скульпторами Рамазановым, Лагановским и бароном Клоттом, которые трудились над ними с 1843 по 1863 год. Выбор же сюжетов для этих горельефов по высочайшей воле был предоставлен покойному митрополиту Филарету. Все входные двери, числом 12, выполнены из бронзы, и украшающие их изображения святых отлиты по моделям известного скульптора графа Толстого. Паперти крылец очень эффектно выделяются из общего, так как они сделаны из финляндского мелкозернистого гранита, темно-красного цвета, которым облицован и наружный цоколь всего храма. В 1849 году окончен был колоссальный вид большого купола, а в 1858 году наружные леса были сняты окончательно, и храм мог явиться во всей своей красоте и во всей грандиозности своих размеров, так как последние действительно грандиозны. Стоимость храма простирается до 15 миллионов рублей. Высота храма 48,5 сажений. Пространство, занимаемое им, равняется 1500 квадратным саженям. И легко себе представить, какое сильное впечатление производит на зрителя внешний вид храма. Вся внутренняя облицовка храма выполнена из 2 сортов русских камней – лабрадора и шошкинского порфира и 5 сортов разноцветных итальянских мраморов. Но замечательная мозаика как стен, так и пола при всех своих достоинствах не может отвлечь зрителя от других красот храма, данных ему художественным творчеством. Действительно, здесь религиозная живопись выполнена лучшими нашими художниками, и среди множества прекрасных произведений встречаются образцовые. К последним можно причислить и живопись профессора Маркова в главном куполе храма, изображающую Господа Саваофа, ветхого деньми, сидящего благословляющего. В лоне его Сын Божий в образе младенца, а в персях Дух Святой в виде голубя. Кроме Маркова, в куполе по поясу работал Басин, а в парусах – Бруни. Что же касается образов, то их более 200, и в их выполнении принимали участие лучшие наши художники, между которыми встречаются такие имена, как Неф, Шамшин, Маковский, Верещагин, Седов, Семирадский, Тюрин и другие. К 1882 году храм был совершенно готов, но освящение его совершено в год коронации ныне благополучно царствующего государя-императора Александра Александровича в 1883 году 26 мая. Освящение было совершено с необычайной торжественностью в присутствии государя, государыни, наследника цесаревича, других членов царствующего дома, иностранных принцев дипломатического корпуса. Вся Москва видела это торжество из торжеств, и, несомненно, оно надолго останется в памяти москвичей и всех тех, кого осчастливила судьба видеть это торжество. Внутри храма, в левом его углу, северном, стояли ветераны Отечественной войны. Для отдыха им были приготовлены скамьи. Перед выходом из храма государь-император изволил подходить к ветеранам и милостиво с ними беседовал. Их, как и следовало ожидать, было немного. Все это были удрученные годами старцы. Каждый из них был с Георгием на груди. Надо себе представить, что чувствовали они, свидетели былой русской славы, при виде русской славы наших дней. В свое время этому дню, то есть дню освящения в Москве храма во имя Христа Спасителя, было посвящено немало восторженных статей и стихотворений. Один поэт закончил свою оду следующим восклицанием: «И, вспомянув былые битвы, народ, представ у алтаря, послал горячие молитвы за Русь, за веру, за царя».